А ты, стал быть, тоже его знала. Я выпила полстаканчика водки, чтобы согреться, но рассказывать ничего не пожелала, да он и не настаивал, а напротив захмелел и сам пустился в историю, но сказал, что от продолжения карьеры поуберегся, оттого и остался жить, потому что всегда довольствовался малым. И, слава богу, жизнь прожил не то, что некоторые, которые высоко поднимались и больно падали, а он жил, ровно дышал и никогда не был обиженным человеком, и что пока суд да дело, могу у него несколько деньков еще побыть. А уж потом, конечно, нужно сматывать удочки. Такой у них пакт. А пока сиди и кушай. Вот грибочки маринованные бери. Специально открыл. Он налил. Выпьем. Он выпил и совсем закосел. «Сволочь ты все-таки!» — сказала я ему усталым голосом. «Это я сволочь?» — оживился после водки дедуля. «Это они сволочи, они родненькие, мерзавцы. Хотя не нам грешным судить, но все-таки сволочи. Ох, сволочи! Хотя не совсем. Ну, выгнали, ну, подумаешь, с работы выгнали. Я, милая моя, их сразу спросил, что вы с ней собираетесь делать? Так и так отвечают. С работы уволим». «Это правильно говорю?» «А дальше?» «А они говорят, других намерений не имеем». «Как, сомневаюсь, только выгоните?» «Да», — отвечают. «Но вы нам тоже помогите, чтобы в Москве ее духа не было». «Ну, тогда, — отвечаю, — помогу. Гоните ее в шею ради светлой памяти Владимира Сергеевича, который мне однажды руку пожал в колонном зале и которую с тех пор уважаю. А ее гоните, с работы гоните, из Москвы. Нечего ей в Москве делать. Гоните». А сам думаю, вот до чего дожили. Вредительницу с работы увольняют. Дедуля пьяновато рассмеялся. «Увольняют и не трогают, как будто при Николае. Вот, думаю, дела. Но все-таки не верил, грибочки открываю, а сам думаю, часто поздний». «Как, то есть, не трогают?» — закричала я слабым, но дурным голосом. «Как не трогают? Из Москвы высылают». «Глупая!» — хохочет дедуля и сверкает весело очками. «Разве это трогают? Это, Ирунь, несерьезный разговор!» — машет он в мою сторону вилкой с наколотым на нее крепким грибком. «Это ты мне даже не говори!» Мы снова выпили, и оба уже тепленькие, и дедуля, сверкающий стеклами своих допотопных роговых очков, и я, немного уставший от всей этой истории. «Но подожди», — сказала я дедуле, — «я этому Виктору Харитоновичу еще покажу». Но дедуля не слышал, потому что он сам хотел говорить и вспоминать. А вспоминал он всегда одно и то же, как выполнил за смену норму 150 негритянских землекопов, как попал после этого в больницу, не знал, куда вставить градусник, и он его раздавил под одеялом от большого смущения и ловил руками лужицу ртути, и как однажды он положил мороженое в карман парусиновых брюк, когда с бабушкой они пошли в зоопарк, и как эскимо растаяло в кармане, а он не заметил. «Да как же ты не заметил?» — всегда удивлялась я. «А вот так. Увлекся разными животными, а бабушка потом меня обругала». «Стервозная, что ли, была?» — спрашивала я, потому что всегда не любила стервозных и истерических женщин, которые любят порядок наводить и сатанеют, стирая белье и гладя. «Всяко бывало», — уклончиво соглашался дедуля, но возвращался к событиям колонного зала. «Я тебе вот что доложу», — сказал дедуля. «Мне твой Владимир Сергеевич, честно сказать, не понравился, когда он мне руку жал, как почетный гость». «А не понравился, и все», — продолжал дедуля. «И я ему пожал руку без всякого удовольствия, хотя человек, конечно, незаурядный, и руку он мне первый протянул». «Ну, не понравился, и не надо», — сказал я миролюбиво, ослабев от водки, потому что мы усидели бутылку, а я была с обморока, и мне было нехорошо. И мы с ним выпили за то, чтобы земля Владимира Сергеевича стала пухом. А я видела мужчин, в том числе и Виктора Харитоновича, в самом беззащитном состоянии, потому что проникла в историю через заднюю дверь, И мне всегда было интересно, что бы случилось, если бы я вдруг взяла и стиснула зубы. Но дедуля считал, что все они знаменитости горькие пьяницы и развратники. А разврат у него начинался с посещения ресторана. И искал этому подтверждение в моих словах. Но я была немного выпившая и не стала спорить. И все-таки, — сказал он, — я отстал от современного времени, и хотя все понял, когда тебя разоблачали, одного не понял. Лесбиянка. Это что еще за новый ярлык на людей стали вешать? Я не стала ему объяснять, отмахнулась, мол, тоже липа. Поскорее ушла к себе. Дедуля не убедил. Я не хотела уезжать из Москвы. Я обожаю Москву. Я прокинулась на кровать и заснула. Глава 13. Мой мальчик стучит у меня под сердцем. Пульсирует. Я привыкла к нему. Нота бене. Подумать о гигроскопических пеленках, сосках-пустышках, английском тальке, наконец, о коляске. На днях на Тверском видел коляску из джинсовой ткани. Хочу такую. Когда-нибудь он всех вас к ногтю. Совсем нет времени писать, вижу одеяльце. Мир все-таки не такой тесный, как его малюют. Иногда потянешься, расправишь руки, и можно жить. Но тогда, после собрания, у меня все, что могло, опустилось. Даже Ритуля и то побаивалась. Кстати, где она была во время собрания? Ритуля говорила, что ей за меня досталось. Ее вызывали к Виктору Харитоновичу, и тот ее пугал. «Идет коза рогатая! У-у-у!» Ритуля кричала, забившись в угол. Полина тоже стала ее покусывать, но Ритуля сказала мне, что она выйдет замуж и бросит работать, потому что женщине вредно работать. Ритуля не пропадет. Она залезала в свои стыдливые раны и готовится разорить армянина по имени Гамлет. Это грустно, потому что если все они назовут себя Гамлетами, то где тогда Гамлет? Ритуля его разорит? Это точно. Это точно. Она уже начала его разорять. Я видела перстень с рубином. Она хвалилась и сказала, что Гамлет согласен на мою беременность. Ритуля обуглилась от любопытства. То есть ему все равно. Лукавый дедуля за ночь придумал спасительный план. Он уложил себя в больницу. Тогда я тоже на всякий случай принялась звонить, потому что Виктор Харитонович уклонился от тета-тета. «Сука ты последняя, Витенька! Как пососать, так меня зовешь, а как поговорить по душам раз в жизни, бздишь!» И я стала звонить, а они помалкивали и тихонько сидели, и не находили нужных слов. И у меня все опустилось, и даже Шахрат, с которым облетали мы мусульманские минареты на самолете Як-40, красивый такой самолетик, а начала с того, что Шахрат жил в номере по соседству, в Сочи, где мы были на гастролях, или только тоже была. И повадилась я на просторном балконе гимнастику делать. А Шахрат усмотрела своего люкса и стала рваться в номер. Его распирало от счастья со мной познакомиться. Чучмек есть чучмек, ему вынь да положь. Сорит деньгами, коньяк мечет на стол, дыни сладкие, потому что бай и нетерпелив. А наши мужики что? И тогда я подумала, отчего они такие, как заколдованные? Отчего ходят понурые и будто обоссанные, несмотря на моральное превосходство? Кто их заколдовал? А Вероника говорит, тебе никогда не снились сны про обидчика? А я говорю, милая моя, мне такие сны каждую ночь снятся. А она говорит, ну тогда слушай меня. А Шахрат откликается потусторонним голосом, что до лучших, дескать, времен, и он пронюхал ушастый, губастый, носастый, глазастый, волосатый, даже на спине, и я этого не люблю. Но приходилось иногда. Кабанчик. А потом позвонила Гавлееву, и тот сказал, что обязательно перезвонит, как только вернется из командировки. Но он не вернулся из командировки. А как любил позу собачьей покорности! И я всех их стала вытаскивать из трюмо и трясти, в котором они отражались, как нафталине, поодиночке и вместе. Разные люди, крапленые карты, колода валетов, тузов, королей. Но они стушевались и думали, что я их пугаю, а я от них совета просила, ничего больше, и не хотелось к папаше-краснодеревщику, и Виктор Харитонович с потеющей мордой отмалчивался и Ритулю наставлял: «Не дружи с ней». Но спать с Ритулей не спал. Или врут они оба, не знаю. Ритулю не поймешь, она хитрая. Но все-таки она меня не совсем тогда оставила. Приходила вечерами, даже всплакнула, но на вопрос, что делать, разводила молодыми руками. Послушать ее, ехать мне надобно в родную деревню и быть там, вроде первой бабой, то есть блистать августовскими прелестями. А была я сбитень, ну, истинный сбитень, но формы, конечно, немного устали, хотя по-прежнему отказываюсь от лишнего груза бюстгальтера и ненавижу как неизбежное. Однако пришлось надеть, как намордник.